Именно так. Ведь в прошлых жизнях ты даже убивал людей. Ну и что из этого? Ты же сам говорил, что иногда, чтобы покончить со злом, нужна война. Нам нужно будет в этом разобраться. Я вижу, что этим утверждением пользуются и злоупотребляют, как ты сейчас, чтобы оправдать любое безрассудство. По самым высоким человеческим критериям, которые я наблюдал, убийство никогда не может быть оправдано как способ выражения гнева, выброса агрессивности, восстановления справедливости или наказания обидчика. Утверждение, что война иногда необходима, чтобы покончить со злом, справедливо. Справедливо, потому что вы так решили. Творя себя, вы установили, что уважение ко всякой человеческой жизни является и должно быть первой и высшей ценностью. Я доволен вашим решением, потому что я не создавал такую жизнь, которую можно уничтожать. Именно уважение к жизни иногда делает войну необходимой, потому что только через войну против внезапно нагрянувшей беды, только через защиту другой жизни от внезапной угрозы, ты делаешь утверждение о том, кто ты есть в отношении ко всему этому. По высшему моральному закону у тебя есть право, по этому же закону у тебя есть даже и обязательство прекратить нападки на личность другого или на собственную личность. Это не означает, что допустимо убийство в качестве наказания, как и в качестве возмездия или как средство улаживания мелких конфликтов. В прошлом ты убивал на дуэлях из-за страсти к женщине и называл это защитой своей чести, хотя именно честь-то ты тогда и терял. Абсурдно использовать смертоносную силу для разрешения спора, но многие люди до сих пор применяют силу, убийственную силу, как аргумент в нелепых спорах. Достигая вершины лицемерия, некоторые люди убивают даже во имя Бога. И это величайшее богохульство, ибо оно ничего не говорит о том, кто ты есть. Значит, в убийстве все-таки есть что-то плохое? Вернемся назад. Ни в чем нет ничего плохого. Плохой – относительный термин, означающий противоположное тому, что является хорошим. Но что же является хорошим? Можешь ли ты быть по-настоящему объективным в таких вопросах? Или же хороший и плохой – просто ярлыки, приклеиваемые к событиям или обстоятельствам на основании твоего решения о них? И что, скажи-ка, лежит в основе твоего решения? Твой собственный опыт? Нет. В большинстве случаев ты выбираешь и принимаешь чье-то чужое решение, того, кто пришел раньше тебя и, как предполагается, знает лучше. Очень мало повседневных решений по поводу того, что хорошо и что плохо, ты принимаешь, исходя из твоего понимания. Это особенно верно, когда речь идет о каких-то важных вопросах. Фактически, чем важнее вопрос, тем менее вероятно, что вы прислушаетесь к своему собственному опыту, и, очевидно, тем более вы готовы принять идеи кого-то другого, как свои собственные. Это объясняет, почему вы практически полностью потеряли контроль над определенными сферами своей жизни и конкретными проблемами, которые возникают в пределах человеческого опыта. Очень часто эти сферы и проблемы включают вопросы, которые являются жизненно важными для твоей души. Природа Бога, природа истинной морали, вопрос об абсолютной реальности, проблемы жизни и смерти, связанные с войной, лечение, аборты, эвтаназия, целый ряд вопросов о личностных ценностях, структурах, суждениях. Многие из вас устранились от них, возложив все на других. Вы не хотите принимать собственные решения по поводу всего этого. «Пусть кто-то другой решает. Я согласен, согласен», — кричите вы. «Пусть кто-нибудь другой скажет мне, что хорошо и что плохо». Между прочим, именно по этой причине человеческие религии так популярны. Практически неважно, во что именно верить, при условии, что верования непоколебимы, последовательны, ясны и ожидаемы для исповедующих и неукоснительно соблюдаются. Принимая во внимание эти характеристики, можно найти людей, которые готовы верить чуть ли не во что угодно. Самое странное – поведение и вероучение могут быть и уже бывали, приписываемо Богу. Говорится, это путь Бога, Божье Слово. Некоторые охотно принимают это с радостью, и все потому, заметь, что это избавляет от потребности думать. А теперь давай поразмыслим об убийстве. Может ли быть вообще причина, оправдывающая убийство? Подумай об этом. ты обнаружишь, что тебе не требуется никакой авторитет извне, чтобы дать наставление, никакой высший источник, чтобы дать тебе готовые ответы. Если ты подумаешь об этом, если ты посмотришь и поймешь, что ты по этому поводу чувствуешь, то ответ будет для тебя очевидным, и ты будешь поступать соответствующим образом. Это называется действовать по своему разумению. Именно тогда, когда ты совершаешь свои поступки под влиянием других людей, ты сам попадаешь в неприятное положение. Нужно ли государствам и народам использовать в собственных интересах убийство, чтобы достигать своих политических целей? Нужно ли религиям прибегать к убийству, чтобы обеспечивать соблюдение их богословских догм? Нужно ли обществам применять убийство в качестве ответа тем, кто нарушает законы морали? Является ли убийство адекватным политическим решением, духовным аргументом, решением социальной проблемы? Далее, можно ли совершить убийство, если кто-то пытается убить тебя? Можно ли воспользоваться убийственной силой, чтобы защитить жизнь любимого человека, а того, с кем даже не знаком? Является ли убийство адекватной формой защиты от тех, кто все равно будет убивать, если их не остановить каким-то другим образом? Есть ли разница между непреднамеренным и преднамеренным убийством? Государству нужно заставить тебя поверить в то, что убийство в целях выполнения чисто политической программы совершенно оправдано. Фактически государству необходимо, чтобы в этом ты верил его слову. Тогда оно может существовать как реальный орган власти. Религиям нужно заставить тебя поверить в то, что убийство в целях распространения и сохранения знания и приверженности их исключительной истине совершенно оправдано. Фактически религии требуют, чтобы в этом ты верил их слову, тогда они могут существовать как реальный орган власти. Обществу нужно заставить тебя поверить в то, что убийство с целью наказания тех, кто совершает определенные виды преступлений, с годами они менялись, совершенно оправданно. Фактически общество должно вынудить тебя верить в этом его слову, чтобы оно могло существовать как реальный орган власти. Ты считаешь эти позиции правильными? Ты верил в слово кого-то другого? А что может сказать твое «я»? В таких делах нет хорошего или плохого, но своими решениями ты рисуешь портрет того, кто ты есть. Действительно, своими решениями ваше государство уже нарисовали такие портреты. Своими решениями ваши религии уже создали устойчивые, неизгладимые образы. Своими решениями ваше общество тоже создали свои автопортреты. Ты доволен этими портретами? Это те образы, которых ты хочешь? Отражают ли эти портреты, кто ты есть? Будь осторожнее с этими вопросами. Они могут потребовать, чтобы ты задумался. Думать тяжело. Делать оценочные суждения трудно. Ты оказываешься в положении того, кто по-настоящему творит. Ведь так много раз ты вынужден был говорить. Я не знаю. Я просто не знаю. Но тебе придется решать. Тебе придется выбирать. Ты должен будешь сделать произвольный выбор. Такой выбор, решение, которое исходит не из предыдущего личного знания, называется чистым творением. И индивид осознает, глубоко осознает, что в принятии таких решений создается «я». Большинство из вас такая важная работа не интересует. Большинство из вас скорее предоставило бы это другим. И поэтому в большинстве своем вы не самосотворенные, а сотворенные привычкой существа, созданные другими. Потом, когда другие сказали тебе, что ты должен чувствовать, и это полностью противоречит тому, что ты на самом деле ощущаешь, ты переживаешь глубокий внутренний конфликт. Что-то глубоко внутри тебя говорит. Сказанное тебе другими не является тем, кто ты есть. Куда с этим идти? Что делать? Первым делом ты отправляешься к вашим церковникам, к людям, которые прежде всего и поставили тебя в такое положение. Ты идешь к своим пасторам, к своим раввинам, к своим священникам, к своим учителям, и они велят тебе перестать слушать самого себя. Самые худшие из них вообще пытаются отпугнуть тебя от этого, отпугнуть тебя от того, что ты интуитивно знаешь. Они расскажут тебе о дьяволе, о сатане, о демонах, злых духах, об аде и проклятии, и о всяких ужасах, какие они только могут придумать, чтобы заставить тебя понять, то, что ты интуитивно знал и чувствовал,